Старая знакомая. Завертела меня жизнь, закрутила, вечно занят, днем и ночью дела. Я забыл тебя, а ты позвонила, и зачем-то вдруг к себе позвала. Не узнал я сразу в трубке твой голос, а потом узнал и был удивлен. И сказал, что я по-прежнему холост и к тому же ни в кого не влюблен. Старая знакомая, наша жизнь расколота, наша жизнь поломана. Чья же в том вина? Старая знакомая, старая знакомая, бывшая знакомая, бывшая жена. Я не знаю, кто над нами колдует, перед кем за это счастье в долгу. Обнимаю я тебя и целую, понимая, что уйти не смогу. Завертела меня жизнь, закрутила, что поделаешь, такая судьба. Я забыл тебя, а ты позвонила, чтоб опять не смог забыть я тебя.